Двигаясь к Киеву по шоссе, передовой танк приостановился, застопорив всю колонну, отвечая какому-то армейскому чину, идущему в эмке. После разговора колонна немецких танков направилась дальше, а эмка поравнялась с моим внедорожником «Хорьхом». Гвардии полковнику Кольцову большой новороссийский привет раздался знакомый голос, и из машины вышел начальник политотдела 18-й краткой десантной армии полковник Брежнев. Я вышел навстречу и, пожав руки, мы по-фронтовому обнялись. «Леонид, здорово выглядишь, ордена новые, какими судьбами тут?» «Да вот, Александр, на усиление обороны под Киев с Таманского фронта перебросили. Мы в районе села Ставище дислоцируемся, заезжай, если что, в гости. А откуда столько немецких танков? А то я уж подумал, что фрицы прорвались, а потом флаг наш увидел. И надо же, какая встреча! Отбили у немцев в Коростене. Как ранение, восстановился уже? Полностью, спасибо, в первую очередь, твоим врачам, передавая им фронтовой привет. Обязательно передам твоим врачам и всем медсестрам, а ты, если будешь в Киеве, тоже заскакивай по этому адресу». Мы расстались, колонна двинулась дальше в Киев, а легковушка Брежнева к себе села. Следующий день я занимался вместе со своими помощниками по техническим направлениям вопросами учета трофеев, пополнения бригады личным составом, постановкой трофейной техники на баланс бригады и оформлением наградных листов. За учет трофейного вещевого имущества, в том числе обмундированием для войск СС, отвечала командир роты вещевого обеспечения капитан интендантской службы Теплухова, продуктов лейтенант Иван Трофимов, матчасти Суренов и Евсеев. Все это оприходовалось и ставилось на баланс начфином Фисенко со своими девочками из отдела. Я опасался предвзятых контрольно-ревизионных проверок бригады, поэтому все оформлялось официально и максимально скрупулезно. А потом мы также официально выдавали бойцам предновогодние допайки. Через сутки я с Недогаровым и Горяевым прибыл в штаб фронта и докладывал начальнику штаба о результатах рейда. В результате рейда бригады были освобождены городки Игнатполь, Авруч и Коростень. Захвачен штаб, и командующий немецкой танковой дивизией генерал танковых войск Отто Флегель взято в качестве трофеев 3 эшелона с продовольствием, обмундированием и снарядами, захвачено 40 фашистских танков, 10 грузовых и 15 ПТРов, 12 штук 76 мм пушек и 4 единицы 122 мм гаубиц, сдались в плен порядка 300 немецких солдат. Потери бригады составили 120 убитыми и 300 ранеными. Под Авручевым действовали совместно с 4-м гвардейским полком и партизанским соединением Сабурова. Город Коростень удержать не удалось, были выбиты подошедшими немецкими частями. Куда трофеи дел? Все трофеи прошли через бухгалтерию, вся техника поставлена на баланс бригады. Эшелоны переданы начальнику железнодорожной службы города Киева. Зайди в кадры, ознакомься с приказом о передаче вашей бригады 4-му Украинскому фронту. «Свободен, гвардии полковник. Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант». Выйдя от надштаба Боголюбова, который являлся всего лишь однофамильцем моих сослуживцев, мы наткнулись на заходящего в здание Ватутина. «Здравия желаю, товарищ генерал армии». «Здравствуйте, товарищи, Кольцов, пройдем ко мне в кабинет». Мы зашли к нему. «Товарищ Ватутин, взяли мы трофеем французский коньяк, пару ящиков, и вин чуть больше, разрешите в связи с будущей победой и наступающим Новым годом по старинному русскому обычаю подарить от нашего стола вашему. Не сыпь мне соль на рану о победах, но рейд ваш считаю удачным. Не стыдно будет отдавать вашу бригаду Федору Ивановичу. Навели вы шороху. Немцы резервную танковую дивизию на вас бросили. Отчего не стал удерживать Коростень? Можешь не отвечать, бригаду пожалел. Сейчас нашему фронту подойдут резервы, и мы уже не 5000, а 200 навалимся на немца в этом районе. От такой силищи вся его оборона развалится, и он побежит к Днестру и Южному Бугу. Тем более, подкрепления от армии я не добился, а город мы не удержали бы. Знаю, все знаю. Ну, что же, приказ о передаче вашей бригады в канцелярии, распишись и готовься убыть к Толбухину. Товарищ генерал армии, разрешите подать наградные листы на отличившихся бойцов и командиров. Подавай, я завизирую, твои бойцы хорошо сражались, настоящие герои. Мы перекинули из машины дежурному офицеру пару ящиков французского коньяка и 3 ящика французского вина. Несмотря на тактические успехи Манштейна под Житомиром, даже захват Киева не оказал бы принципиального влияния на течение всей войны. Немецкий историк генерал Фризер пишет так в своих мемуарах: «Превосходство Красной армии стало к тому времени настолько серьезным, что отдельные успехи немецких войск уже не имели большого значения. Однако, еще важнее было то, что это превосходство распространялось не только на конкретный участок, а на всю линию Восточного фронта». 24 декабря 1943 года и краткий украинский фронт под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина, получив значительные подкрепления, полностью восстановил свой наступательный потенциал. К тому времени в состав фронта входило 7 общевойсковых и 2 танковых армии, воздушную поддержку осуществляла 1 воздушная армия. 25 декабря после мощной артиллерийской и авиационной подготовки фронт перешел в наступление, начав Житомирско-Бердичевскую операцию, закончившуюся 14 января 1944 года. Одновременно, по всей полосе будущего наступления украинскими партизанами проводилась широкомасштабная операция по нарушению военных коммуникаций противника. Глава 14. На 4М украинском. 20 октября 1943 года Южный фронт был переименован в 4И краткое украинский фронт. В себя он включал 2Ю и 3Ю гвардейские, 5Ю ударную и отдельную приморскую армии, 28Ю, 44Ю, 51Ю, 8Ю и 4Ю воздушные армии «Большая сила». Неделю бригада демонтировала и загружала в эшелоны имущество бригады, рембазы с токарными и шлифовальными станками, сваркой, компрессорами, электрогенераторами, кран-балками и иным оборудованием слесарно-столярных мастерских, продовольствие, мотоциклы и автомобили, танки и пушки, нашу медчасть. Одновременно шло пополнение бригады, укомплектование и обкатка новых экипажей. У Лабанда теперь появились свои, чисто германские 2 танковые роты. Из тыла прибывали команды с добровольцами и призванные в армию по возрасту. Атташе с помощниками делопроизводителями изучал документы, направляя прибывших в подразделения в соответствии с военными и гражданскими специальностями, следующий, фамилия. Горячева Наталья, медсестра, в армию пошла добровольцем. Горячев Сергей, шахтер, тоже доброволец. Елена Горячева, радист, по направлению из спецшколы. Фамилии одинаковые, родственники. Так точно, жена и дочь, мы все с Донбасса, ответил глава семейства. О, нашего начфина Нелли Анатольевны, земляки. Следующий. Подошла группа молодых красноармейцев-узбеков и паренек, пробившийся вперед, пояснил, что они тимуровцы, распределены к нам в бригаду по направлению Кольцова. Прибыли из Ташкента добровольцами на службу в армию. Оказалось, что это Максим Устюгов, приписавший себе в военкомате Ташкента 2 года, прибыл добровольцем с 30 молодыми ташкентцами. Естественно, все были зачислены в бригаду. 2 узбека постарше из новоприбывших были поварами, их сразу определили в тыловое отделение к Масловой. Остальные были приданы роте охраны для обкатки. После распутицы начала декабря на юг Украины пришли холода. На улице стало холодно, по ночам было почти 25 градусов мороза, да, еще со степными и морскими ветрами. Штаб, артиллеристы, тыловики, радисты с аппаратурой и машинами, все боевые батальоны размещались кто в теплушках, кто в тентованных или кунговых кузовах тягачей и грузовиков с печками-буржуйками, зафиксированных на платформах. Эшелоны везли танки, грузовики, пушки, бензовозы и грузовики с бочками, наполненных бензином, 2 полных цистерн с топливом. Снова везли строительный лес, арматуру, доски и цемент. Бригада снова вошла отдельным соединением прямого подчинения штабу фронта. Я, Недогаров, Филиппов вместе с красноармейцами квартирно-эксплуатационной роты убыли в Мелитополь в штаб 4ГО Украинского фронта для получения необходимых указаний. Там мы были представлены Федору Ивановичу Толбухину, офицером штаба во главе с генерал-лейтенантом Бирюзовым Сергеем Семеновичем, членом военного совета генерал-полковником Щеденко Ефимом Афанасьевичем. После общения с комфронта, у нас сложилось впечатление о Федоре Ивановиче, как о добром человеке, пожалуй, самым скромным из всех встреченных мной командующих фронтов. Он пришел на должность командующего фронта со штабной работы, был над штабом Приморской армии, и, возможно, поэтому в нем не было такого командного напора. Штабная культура порой превалировала над командной. И как я убедился в будущем, своим подчиненным он всегда предоставлял возможность проявить широкую инициативу. В этом они были очень похожи с Рокоссовским. Также познакомились с ПНШ-2, то есть начальником разведки фронта, подполковником Лозиным Романом Валерьевичем, для которого наш радиодивизион и диверсанты оказались очень даже к месту, и начальником кадрового отдела фронта подполковником Коробовой Натальей Александровной, которая сразу взяла нас под свое недремлющее око. Поскольку мы являлись особой отдельной бригадой, напрямую подчинявшейся комфронта, то наши кадры находились в ее непосредственном подчинении. Место нашей дислокации было определено у железнодорожной станции Новоалексеевка, которая была расположена километрах в 5 от линии фронта возле городов Армянск и Геничевск. Туда же должны были прибыть эшелоны с имуществом и личным составом бригады. С Ленинградского фронта был отозван Центр-2, который должен был прилететь на военный аэродром Мелитополя, а там мы их забрали бы. Забегая вперед, скажу, что Конышев привез благодарность, подписанную командующим Ленинградским фронтом генералом армии Говоровым. Это была вторая благодарность от командования фронтов по результатам работы наших выездных центров после Новороссийска. Также Рома привез письмо от Ерофеевых, где тетя Надя рассказывала о награждении Бориса, как командира катера и торпедистов, что потопили миноносец орденами Отечественной войны 1 и краткой степени, остальной экипаж получил ордена Красного Знамени, в том числе и Игорь Ерофеев. Письмо веяло настоящей радостью по поводу того, что все живы, и гордостью за своих родных. Прибывшая бригада окапывалась и обустраивалась на новом месте. Все имеющиеся здания в этом небольшом селе были заняты тыловыми службами стоящего здесь полка, поэтому мы снова готовили отдельный городок на выезде. Вокруг городка в мерзлой земле были оборудованы места под секреты, доты для круговой обороны, шли ломаные траншеи с местами под пулеметные гнезда, с помощью тола были отрыты закрытые позиции для пушек и минометов, зарывались в землю и танки. Основная нагрузка ложилась на батальон «Камиля», доведенный до штатной численности в 4 роты с командирами-капитанами Шаламовым, Ирхиным, Доновым и Гладковым, которым грубой физической силой помогали все боевые подразделения. К Новому году в бригаду из штаба фронта пришли награды. Награждение было приурочено к Новому году и было проведено 31 декабря. По результатам боевых действий под городом Чернигов бригада была награждена орденом Красного Знамени. Дальше были индивидуальные награждения бойцов и командиров. Перед строем всей бригады были награждены командиры подразделений до рот включительно, а рядовых бойцов награждали уже их командиры в подразделениях. В штабе фронта мне был вручен орден Суворова и степени. В самой бригаде начальник штаба, командиры батальонов и ПНШ, участвующие в разработке и проведении Черниговской операции, награждены орденом Суворова АИ степени, отличившиеся командиры рот, взводов и бойцы были награждены орденами Отечественной войны АИ степени, Красного Знамени и Красной Звезды. Один из бойцов был награжден медалью Герой Советского Союза, а трое других орденом Александра Невского. Всех участников рейда приказом по полку наградили медалями либо за отвагу, либо за боевые заслуги. Отличившиеся рядовые были произведены в ефрейторы. В общем, как повелось в бригаде, награжденные были во всех подразделениях бригады, просто в боевых подразделениях награжденных было гораздо больше, но и поощрять тыловиков за их профессиональное выполнение своих обязанностей мы не забывали. Также я подавал рапорт на представление к орденам и медалям участников подполья, оказавших существенную помощь в освобождении города и на десантников Виктора Шубина. Из переписки с Лилией я узнал о том, что Анастасия Александровна и несколько знакомых мне подпольщиков были награждены орденами Красной Звезды, и все они работают над восстановлением города. Виктор за провал Винницкого десанта выслушал о неудовольствии начальства, а за Чернигов получил орден Суворова АИ степени. Ольга Болхова, переведенная в нашу бригаду вместо радистки Лены Легковой, ушедшей в полк Виктора Шубина, была награждена за Чернигов орденом Красной Звезды и медалью за отвагу за Винницу. Все участники Сталинградской битвы получили медаль за оборону Сталинграда. Ко мне подошел Трофимов, переговорил и объявил на весь плац: «Товарищи, пора за праздничный новогодний обед, стол накрыт и блюда стынут». Так мы на радостной ноте встретили новый 1944 год. В Крыму базировалась 200-тысячная группировка гитлеровцев. Позиции вдоль Севаша прикрывал немецкий 49-краткий корпус, задачей которой являлось недопущение вторжения в Крым по суше через Перекопский перешеек и залив Севаш и воспрепятствование высадки советских морских и воздушных десантов. Из-за сильных морозов Севаш замерз и можно было спокойно ходить по льду. До Перекопа нам было далеко, а вот возле города Геничевск немцы контролировали воды Севаша и удерживали укрепленный плацдарм, прикрывая второй узкий перешеек в районе Чингарского полуострова, которым Крым был связан с Большой землей. Учитывая наличие в бригаде 70 танков, наш бронированный кулак, поддержанный пехотным полком 263 краткой стрелковой дивизии и нашими штурмовиками, решили бросить на Геничевск. Два дня наши разведчики лазили вдоль линии фронта, обследуя предстоящий театр боевых действий, высматривая вражеские артиллерийские позиции, минные поля, рвы, а также удобные изгибы местности, естественные укрытия, получали дополнительную информацию от разведчиков стоящего тут пехотного полка. Недогаров, Клепченко, Литков и Конышев совместно со штабистами полка разработали на основе имеющихся разведданных план операции, его утвердили в штабе фронта, и колесо операции завертелось, наша бригада выдвинулась к городу. 3 января после обеда мотопатруль, объезжая территорию, встретил застрявший автобус. Кто такие? Артисты агитбригады Кульпросвета, двигаемся в Мелитополь, согласно концертному плану нашей агитбригады, утвержденному госконцертом. Руководитель коллектива Любовь Алферова Бойко доложила симпатичная молодая дама. Чего стоим? Из кабины вышел усталый шофер и объяснил, что автобус сломался, а не рации, ненужных запчастей здесь нет. Патрульный по рации связался с базой, и ему ответили, что помогут. Через полчасика подкатил немецкий тягач, автобус зацепили и оттащили на буксире в ремонтную мастерскую. Два десятка попавших в передрягу и замерзших артиста накормили и оставили отогреваться. Нина, Люба, две подруги из одного города встретились за 1000 километров от него. Ты как, Любушка? Да вот, с концертами ездим по фронтам. А ты где, Ниночка? А я тут в бригаде интендантом служу. В ночь на 4 января согласно диспозиции десантный батальон Гавриленко и разведбат Киричева обходили немецкие позиции по льду у Тлюкского лимана с радиусом обхода почти в 5-6 километров от берега. Все были одеты в белые маскхалаты, двигались осторожно, стараясь не попасть в полыни и не провалиться под лед. Танки, вся артиллерия выдвинулась к исходным позициям напротив города, загрузив на броню ударную группу, держащего оборону на этом участке пехотного полка. Ждали выхода в эфир радистов, идущих с фланговой группой, которые должны были сообщить о выходе батальонов на позицию для атаки. В 3:00 по полю к вражеским окопам поползли минеры Донова и Гладкова, ища проходы в минных заграждениях, за ними бойцы штурмовых батальонов Лосева и Лаврикова, сохраняя маскировку и прижимаясь к земле на то время, пока в небе висела осветительная ракета-фонарь. К 3 часам утра обходная группа также вышла на исходную, и вперед поползли лучшие специалисты группы по лишению жизни ближнего своего. Коротким рывком они врывались в окопы, уничтожая часовых, давали сигнал, по которому за ними бегом наступали батальоны. Поднялась ответная стрельба с позиций вдоль побережья, из города и с соседних участков, но наша группа смогла пройти ледовое поле и была уже на самой косе, упорно атакуя траншеи с сонными немцами, пытаясь прорываться в частный сектор Геничевска. Пришедшие с песочно-глиняной косы арбатская стрелка на помощь гарнизону города фашисты, ударившие в левый фланг атакующей группы, были достаточно малочисленны и сдерживались оставленным Киричевым заслоном. Зашевелились немцы и в городе, зазвучали сирены, одиночные выстрелы превращались в напряженный бой с применением пушек, пулеметов, минометов и винтовок. В то время, как бойцы атаковали немцев на косе, штурмовики подползали как можно ближе к вражеским окопам по сухопутному фронту и, когда вдалеке началась стрельба, те, кто доползал на расстояние броска, закидывали окопы лимонками, а затем поднимались и, петляя, бежали к окопам. Некоторые подрывались на минах, многие проскакивали их вслед за прошедшими впереди минерами. Сзади атаку штурмовиков поддержали пехотинцы. Как только штурмовики начали занимать окопы 1 горубежа, в небо ушли ракеты и начался артобстрел позиций 2 го и 3 горубежей обороны города. Артиллеристы-корректировщики, выдвинувшиеся вперед на одну линию, передавали уточненные координаты немецких позиций на наши батареи. Затем вперед пошли танки с сидящими на броне штурмовиками Микулова. Этой ночью 1000 десантников ворвалась в Геничевск с тыла со стороны Косы. Около 400 человек сдерживало атаки немцев на Косе. Но наступление буксовало. Немцы в городе успешно сдерживали наступающих, заставляя их прижиматься к земле пулеметным и минометным огнем. С позиций на берегу заработали немецкие пушки и минометы, отправляющие в наступающих килограммы, тонны снарядов. Здесь помогли ребята из взвода снайперов, которые в ночи, ориентируясь на огонь в стволах пулеметов, подавляли эти точки. Пользуясь этой помощью, десантники продвигались вперед, уходя из секторов обстрела в мертвую зону, врываясь в улочки частного сектора. Атакующие гибли, но потери были относительно терпимые, что было связано с тактикой, исповедуемой бригадой. Бойцы не бегали в атаку в полный рост, они перебегали, залегали, если надо, стреляли из-за укрытий, снова ползли вперед, выходя на расстояние броска гранаты, прикрываемые снайперами и товарищами. Главное для бойцов бригады было не добежать первым до окопа, побив рекорд Усейна Болта, только для того, чтобы упасть убитым на вражеском бруствере, а планомерно выбивая врага, занять этот самый окоп и атаковать дальше, пока есть возможность и целесообразность. Как правильно отразил суть многих безграмотных и ненужных атак, где зазря гибли наши люди, чьи-то отцы, братья, дети, в своей песне Владимир Высоцкий. Вцепились они в высоту, как в свое. Огонь минометный, шквальный, и крики «Ура!» застывали во рту, когда мы пули глотали. 7 раз занимали мы ту высоту, 7 раз мы ее оставляли, а можно ее стороной обойти, и что мы к ней прицепились. Но, видно, уж точно все судьбы пути на этой высотке скрестились. Тот же комдив Горбатов в 1941 пошел на явные нарушения приказа командарма Москаленко, отказавшись губить своих бойцов в бессмысленной с тактической точки зрения атаки, так сказать, атаки ради атаки. А как часто те, кто давал такие команды, сами сидели в блиндажах, далеко от сиющих смерть пули снарядов. Есть случаи, когда цель оправдывает все средства. Так советские воины брали Сапун-гору в Севастополе или стояли насмерть в Сталинграде, но гнать в какой-нибудь Тмутаракане по открытому полю народ на штурм безымянной высоты, кладя ротами и батальонами людей, за такое надо под трибунал отдавать. А когда бойцы смогли прорваться в частные дворы, рассеиваясь в темноте по городу, обходя позиции немцев на других участках и расстреливая их в спину, враг дрогнул и начал отступление. По фронту же немцы оказали серьезное сопротивление, и передние танки встали перед третьей линией окопов, получая пробоины и повреждения от немецких пушек и противотанковых ружей или гранатометов панцершреков, которые не смогла подавить наша артиллерия. Следующие вторым эшелоном танки также затормозили свое движение и, прячась за подорвавшимися на минах или подбитыми танками противника, начали обстрел немецких позиций из своих пушек и пулеметов. Вперед пошла пехота и штурмовики, чтобы уничтожить немецких гранатометчиков и расчеты противотанковых орудий. Штурмовикам удалось продавить сопротивление врага, подползая к дотам или укрепленным блиндажам, закидывая их гранатами и заливая их в упор из огнеметов. Люди в них сгорали заживо. Нарвались и наши бойцы на немецких огнеметчиков. В городе начались сильные пожары, местным жителям, нам и немцам всем стало очень жарко от огня, пули снарядов. Германцы начали последовательные отступления, оставляя окопы, оказывая сопротивление в городских районах. Здесь в полной мере проявилась подготовка наших штурмовиков. Бойцы бригады были лучше подготовлены и поэтому, занимая господствующие высоты, то есть крыши домов, контролировали окрестную территорию, руководя бойцами наземных подразделений. После подавления батареи пехоты на участке прорыва, танки, облепленные подошедшими немецкими штурмовиками Карла Мая, резко выдвинулись на западную сторону города в сторону перешейка, чтобы попытаться, пользуясь своей немецкой формой, внести смуту в обороняющиеся порядки фашистов и, заодно, задержать немецкие части, спешащие на помощь городу. Всю ночь шли бои. Пехотинцы согласно плану операции уходили к западной части города, занимая оставленные немцами окопы и укрепления для отражения возможных атак. К рассвету сопротивление в городе стало спадать, были слышны лишь отдельные перестрелки. С запада тоже немецкого контрнаступления не было, все, кто мог, убегал из города на полуостров. В эту ночь Новоалексеевка спокойно спала, лишь дежурные смены радиодивизиона и охраны находились в боевом режиме. Необходимо было максимально затруднить работу немецких радиостанций в районе Геничевска и Чингарского полуострова. Еще офицеры штаба и ряд командиров не спали, ожидая очередных известий о ходе операции и периодически докладывая о развитии операции в дежурную часть штаба фронта. В помещение штаба прибежал дежурный радист. «Товарищи, немцы прорвали фронт в районе Чингарского перешейка, как раз напротив нас, и движутся на Новоалексеевку силами полка и танковой роты. Об этом доложили наши разведчики, дежурящие у линии фронта, и радисты из 263-й краткой дивизии, держащие здесь оборону. Бригаду в ружье, все на позиции, товарищи, скомандовал Недогаров. Полусонные радисты, артиллеристы, механики и снабженцы выскакивали из землянок и занимали окопы, согласно разработанного штабом плана чрезвычайной ситуации. Как выяснилось в будущем, атаковал Новоалексеевку пехотный полк, поддержанный ПТРами и десятком танков. Сама станция обрабатывалась налетевшей бомбардировочной авиацией противника, при этом досталась и нашей базе. Наш зарытый в землю городок вступил в бой с превосходящими силами противника. Минометы, артиллерийская батарея, противотанковые ружья заработали по немецкой технике. Зенитные пулеметы отгоняли от нашей базы самолеты. В порядке, отработанном на тренировках, бойцы заняли свои позиции. По врагу вполне прицельно стреляли из винтовок радистки, снабженцы и бухгалтера, врачи в полном женском составе, переводчики, в общем, вместе с мужчинами, и весь женский персонал также встал на защиту базы. Знакомые некоторым нашим бойцам по прошлым выступлениям певицы Люба Алферова, Катя Степаненко, Галина Евменкова с девчонками из танцевального ансамбля и девушки-музыканты также не остались в блиндаже, а получив каски, бронежилеты и винтовки с кратким ликбезом по стрельбе, заняли место возле роты охраны. Пересидев в окопах бомбежку, поначалу артистический коллектив просто стрелял с закрытыми глазами в ту сторону, но дальше, пообвыкнув, то в темноте, то в зареве пожара на станции даже кого-то выцеливали, как будто кого-то видели на таком расстоянии, как позже со смехом об этом рассказывали ребята. До рукопашной дела не дошло, немцы остановились метров в 200 от базы. Расчеты из пушки подбили один танк и один БТР, опрометчиво рискнувших напасть на наши укрепления. Правда, немцы в ответ провели хороший минометный и танковый обстрел, повредив нам несколько оставшихся на базе грузовиков и наделав кучу ям по территории, разрушив отдельными местами окопы и землянки. Появились убитые и раненые, а значит, врачи и медсестры занялись своими прямыми обязанностями, вытаскивая раненых ребят из окопов или обвалившихся землянок и перенося их в лазарет. Вот тут у многих девушек под свист мин и грохот близких взрывов с летящими комлями земли, адреналин стал спадать, они поприжимались ко дну окопов и ни о какой стрельбе не думали. Впрочем, бойцы также перед девушками не форсили, а пригибались, прячась в окопах от разлетающихся камней и осколков. Основную защитную силу составляли, конечно, рота охраны, артиллерия и полевые радисты. Но, именно в такие моменты все солдаты бригады от штурмовика до повара понимали, что требование командиров бригады проходить стрелковую, тактическую и общефизическую подготовку – это не блажь начальства, отрывающая солдат от своих дел, а обязательные условия выживания на войне. Радисты передавали в Геничевск и Мелитополь, что Новоалексеевка подверглась нападению, люди бегут, их расстреливают из пулеметов и давят танками на улицах и в поле, но сама база держится. Пару часов длилось наступление немцев. Бойцы бригады сдерживало вяло наступающих на них фрицев, предпочитающих обстрелять укрепления издалека, потому что основной удар они наносили по железнодорожной станции. Поэтому немцы, наткнувшись на кусучий узел обороны, также отнюдь не горели желанием погибать, и, разрушив села, железнодорожные пути со складами, забрав при этом брошенную советскую технику и добра из складов, отступили назад к Чингарскому перешейку. Часть тыловиков, дислоцирующихся на станции, бросилась не в поле, где многие нашли свою смерть, а в наш городок и присоединилась к обороняющимся. Я же ломал голову, что можно сейчас снять и перебросить к базе. С командиром отрядов я свяжусь, а вот смогут ли они собрать своих бойцов, воюющих где-то на улицах и в домах города, я не был уверен. Танки эптры с пехотой также атаковали немцев уже за городом, выбив их из деревеньки Семихатки. В общем, озадачился я серьезно, ожидая новой информации от радистов. Пришла радиограмма, что под поселком Червонным снова встали, здесь оборона немцев была глубоко эшелонирована, уходя рубежами аж к самому Чингарскому перешейку, и без проведения соответствующей арт- и авиаподготовки казалось неприступной. В сложившейся обстановке танки получили мой приказ двигаться к Новоалексеевке с немецким батальоном пехоты. В это время приехал на машине и подбежал ко мне начальник политотдела дивизии, наблюдающий за операцией, кто отдал распоряжение снять танки с перешейка. Я отдал, товарищ подполковник. Кто вам дал право на такое решение? Мы практически прорвали укрепление. Мы, товарищ подполковник, практически оставили там 12 танков и даже теоретически не смогли подавить их доты с пушками имеющимися силами, а еще, как мне доложили, из батальона пехоты полка вернулось не больше роты, и это ночью, в темноте, когда они стреляют наугад. Вы хоть представляете, какая там плотность огня? Поэтому оставлять гореть там еще 40 танков я считаю вредительством. Я этого так не оставлю. Вам этого так не оставит, что вы заставили комбата полка подчиниться вашему приказу и погубить 550-600 человек впустую. К Новоалексеевке шло 40 танков с пехотой. Для пехотинца главное было не сорваться с танка, иначе задние танки задавит. Когда танки, пройдя 8 километров, прибыли к базе, там уже было спокойно. Немцы отошли на свои позиции к поселкам Червоный и Ясная Поляна. Утром подсчитывали результаты операции. Было о чем докладывать, захвачен целый город, хотя я не видел стратегического значения в захвате Геничевска. Он ничего не перекрывал, никаким особым плацдармом не являлся. Его бы и так немцы оставили при общем наступлении нашего фронта. Но мы взяли его на 3 месяца раньше реальной истории, и этим все сказано. Мы молодцы, а как же иначе? У нас было убито и ранено около 500 человек, несколько экипажей танков погибло, 27 танков были подбиты, но по оценкам ремонтников половина точно подлежала восстановлению, а то и больше. На базе тоже обошлось десятком погибших при обстреле и бомбардировке, и 3 десятками раненых, частично была повреждены пушки и техника. Бригада передала контроль над Геничевском стрелковому полку, занявшему немецкие позиции, и передвинув фронт на 15 километров ближе к перешейку. Прибыв на базу, провел контрольные совещания с командирами и ПНШ по результатам операции. Командирам задействованных частей предстояло написать отчеты о действиях своих подразделений, указать удачные и неудачные действия батальонов, чтобы все это проанализировать на наших штабных играх и выработать возможные контрмеры. Весь день в подразделениях были разговоры о ночном бое, как девушкам было страшно от свиста пуль и осколков мин, которые пролетали практически в миллиметре от виска у каждой из женского воинства. Для тех же парней из роты охраны, артиллеристов или полевых команд радистов это было обыденно. Бригада была брошена на восстановление разрушенной Новоалексеевки и нашей базы. Узнав, что в бою участвовали застрявшие у нас артисты, решил сделать одно полезное дело. На всех артистов вместе с шофером я поручил кадрам оформить документы на награждение их медалями за боевые заслуги. По статуту медалей, командир боевой части мог наградить гражданских, которые проявили храбрость в бою, а я имел такое право. Поэтому ближе к вечеру на построении бригады всем артистам торжественно были вручены эти медали. Сказать, чтобы девушки были в восторге, ничего не сказать, все-таки получить медаль за боевые действия было очень почетно. Правда, уже появились ордена славы 3 степеней для рядовых и сержантов, что немного понизило статус этой солдатской медали. Все они проявили личное мужество, встав в строй вместе с мужчинами. Вспомнил, как когда-то читал о том, что Малиновский наградил в 1945 году орденом Красной Звезды свою любовницу, а в будущем жену. Вначале возмутился, а потом подумал, что эта женщина работала в армии прачкой с 1941 года, честно выполняя свой долг, ну не пришлось ей бегать с пулеметом по полям, у нее был свой трудовой фронт и работала она вместе со всеми, переживая бомбежки и обстрелы, когда советские войска отступали. Так почему же не поощрить ее за участие в войне, чем она недостойна награды? На отличившихся бойцов из состава бригады, участвующего в ночном бою при взятии Геничевска, представление писали командиры подразделений. Концерт девушки не давали, некогда было, поэтому они были отправлены в Мелитополь дальше. Нам же приказали оказать помощь в восстановлении станции, но автобус девушкам, естественно, Чебанян и его команда починили. На прощание все артистки целовали такого замечательного и чуткого командира, командующего такой замечательной частью. «Поцелуй с Галиной я продлил чуть дольше, чем положено. Понравилось?» – спросил Литков. «Хорошенькая», – ответил я. «Как там твоя Светлана?» – из части пишет. «Да, спасибо, скучает, ждет с победой». «Это здорово, что ждет». В общем, после операции быт бригады налаживался по накатанной схеме, шофера собирали по окрестностям разбитую технику и оружие, механики все это восстанавливали. Я провел награждение медалью за отвагу женского коллектива, впервые получивших такую награду за боевое крещение. За отличную тыловую работу этой медалью не награждались, а расчет, подбивший танк, медалью за боевые заслуги, то есть медалями, которыми имел право награждать. На следующий день приезжал командир дивизии. Мы с ним обсудили инцидент, который у меня возник с политработником. Комдив согласился со мной, мы месяц не можем взять этот городишко, а вы его за сутки взяли, а вот дальше без мощной артиллерии точно делать нечего. Вот и я о том же, у нас 12 танков встало за 10 минут боя. Хорошо, Кольцов, я все объясню командованию, если возникнет такой вопрос, и спасибо за помощь в восстановлении села и железнодорожной станции. А как твоя база? У меня на базе установлены зениток 8 штук, пулеметов ДШК 20 штук, 2,76 мм пушки и ручные пулеметы «Отобьемся». Я вызывался на доклад по Геничевской операции в штаб фронта. Там я отчитался перед комфронта и его штабом о действиях своей бригады. Отметил высокую боевую подготовку бойцов пехотного полка и грамотное управление их командиром при наступлении. После доклада меня пытал начальник политотдела фронта генерал-майор Матушевский по поступившей на меня жалобе от начполитотдела дивизии. Я все спокойно объяснил, привел данные потерь, данные по укрепрайну немцев на перешейке и отсутствием у нас достаточно сил и резервов не только для атаки, но и удержания перешейка. Меня не перебивали и, окончив, я стал ждать резюме вождей. Полностью согласен с Кольцовым, он единственный, кто смог на этом направлении в январе продвинуться вперед, захватив опорный пункт. «Его действия считаю правильными», — прихлопнув по столу ладошкой, — сказал Толбухин. «Я тоже согласен с выводами Кольцова, даже в том, что взятие Геничевска имеет скорее моральное значение, чем даже тактическое, хотя мы подошли ближе к перешейку, можно будет задействовать более слабые пушки, которые добьют с новых позиций по немцам. Хоть и раздавили прыщ на отшибе, но все равно операцию провели успешно, потери относительно небольшие. В общем, молодцы ваша бригада и товарищ Кольцов, настоящие штурмовики, будем вас в Крыму также использовать». Также надо отметить и умелые действия полка поддержки, сказал член военного совета Щеденко. «Служу Советскому Союзу. Именно так и надо использовать нашу бригаду. Если позволите, то вкратце опишу последние две операции полка и бригады, где она была использована по назначению и добилась успеха. Давай». Я рассказал о Коростеньской и Черниговской операциях бригады и сравнил ее с Геничевской. Все было похожим: скрытное передвижение, удар в тыл или во фланг врагу с последующим давлением по фронту и, в итоге, занятием оборонительного пункта. Глава 15. Поход за Днепр. Вечером я вернулся на базу, и ко мне подошла Янеску. «Товарищ комбриг, разрешите обратиться с предложением». «Давай, Дана, ознакомь меня со своим предложением, желательно, на румынском языке. Все бы вам шутить, а у меня серьезное дело. Вот поэтому и пошутил, чтобы ты была проще». «Что за предложение?» «Под Херсоном стоит 3-я румынская армия. Там наверняка служит шифровальщик ион завода. Мы же после Морозовска с ним контакт потеряли, пора бы и найти». «Хорошая идея, румыны еще почти полгода с нами воевать будут. А потом за нас. Это точно. Точнее не бывает, пусть твоя мама переводит деньги в ваши леи, а лучше в швейцарские франки». «Поняла, а теперь о том, что я предлагаю. Я в форме румынского офицера со своими документами и с охраной из бойцов Новой Германии в форме войск СС или фельджандармов выдвигаемся к Херсону. Именно там при штабе армии должен служить и он. Там мы выходим с ним на контакт и продолжаем совместную работу. Идея принимается, информация от него нашим войскам будет очень полезной, только для охраны по нашей территории возьми несколько ПТРов, отделение наших штурмовиков, можешь Мишу Воронова командиром колонны взять. Что еще можно сказать? Штаб 3 краткой армии в Херсоне базируется, если не ошибаюсь, под Херсоном сплошные болота, и плавнее из-за рукавов дельты Днепра не утонете там при переправе. С этим должны местные разведчики или жители помочь. План операции мне на стол для утверждения, и готовься в путь. Командиром от немцев шел Вилли Шульц и десяток переодетых в эсэсовскую форму разнопрофильных специалистов разведки, снайпер, разведчик, следопыт, водитель, минер, медик, радисты, штурмовики. Сопровождало их отделение из батальона Воронова вместе с ним самим на двух гономагах. В день под Рождество Христово 1944 года группа отправилась на задание. А мы с командным составом раздавили несколько бутылочек коньяка в честь божественного праздника. У красноармейцев также был выходной в этот день, свои 100 грамм пусть пьют спокойно. Мне, атеисту по должности, приходится пить за метафизический праздник, пыхтел Горяев. Мы же пьем не за институт церкви, а за веру и душу человека, отвечал я. Ну, если так, то давай последующий. «Миша, ты не волнуйся, все будет хорошо, я с настоящими немцами иду, они сыграют, как надо», — говорила Воронову Даниила. «Да я не волнуюсь, это так, чисто беспокоюсь маленько. Главное, чтобы не предали немцы-то». Дана задумалась и ответила: «Не должны, им это уже не выгодно, да и проверенные парни». Добрались до деревни Алешки без происшествий. ПТРы въехали в деревню и остановились возле командного пункта полка, держащего оборону на этом участке. Из них выпрыгивали эсэсовцы и наши солдаты в зимнем камуфляже, разговаривая и по-немецки, и по-русски. Воронов направился в штаб вместе с Карлом Маем. Дежурный лейтенант аж трубку телефона выронил, когда увидел вошедшего на КП эсэсовца. «Товарищ, товарищи, что вы хотели?» – проблеял он, поднимая руки. Тут из кабинета вышел подполковник, который, увидев эту картину, схватился за пистолет и попытался спрятаться за дверью. «Товарищ подполковник, стойте, мы свои!» – разведка, – закричал Воронов. Из-за двери появился начальник полка, держа пистолет. «Миша показал свои документы, мы из разведки, надо согласовать переход группы на ту сторону и последующую ее встречу». «Тьфу на вас, черти, напугали, а мой адъютант вообще, похоже, в штаны наложил», — сказал комполка, прочитав документы Михаила, командир моторазведбата особой штурмовой бригады майор Воронов. Потом он взял документы Майя и прочитал: «Командир разведроты капитан Карл Май, особый батальон Новая Германия. Вот тебе и раз, не знал, что за нас и немцы воюют». «Так точно, воюют. Мы уже привыкли и к немцам, и к этой форме с 41 года вместе, а для посторонних, конечно, непривычно», — ответил Воронов. «Пройдемте в кабинет, товарищи, обсудим все, что вам надо». На улице Гена Языков уладил конфликт с окружившими их красноармейцами и местным населением. «Отлично все, молодцы, засветили всех по полной, тоже мне разведчики, не могли посидеть под тентом, размяться им надо», — позже распинал Воронов себя и бойцов. С комполка определили удобное место перехода группы и пароли, после чего, дождавшись ночи, Воронов проводил группу на передний край, и она ушла с проводником из местных в ночь на тот берег Днепра. Группа вначале шла через замерзшие протоки и маленькие речки. Выведя к большой воде, проводник, показав, где и что находится на том берегу, ушел назад, а 12 фигурок в белых маскхалатах задвигались к противоположному берегу Днепра. Мороз еще держался градусов минус 15 ночью, и лед позволял спокойно ходить по реке. Хотя днем уже чувствовалось, что дело идет к потеплению. «Майн год. Я пешком перехожу Днепр, в 41-м мы под Киевом по понтонным под артобстрелом на грузовиках еле переехали», — шептали некоторые бойцы. Подходя к противоположному берегу, группа была встречена румынским патрулем. «Стой, кто такие?» «Разведгруппа дивизии СС «Викинг», а вы кто такие?» Румыны притихли, но, посовещавшись, старший предложил группе пройти к его командиру. Май отработанным движением перекинул на грудь автомат и навел на старшего патруля. «Я тебя расстреляю сейчас, ясно?» «Так точно, гер-офицер». Немцы уходили в сторону Херсона, а румынский секрет продолжил наблюдение за русским берегом. Морды холеные, сам бы расстрелял их с удовольствием. В городе немцы разместились с удобствами в местных меблированных апартаментах, сдаваемых горожанами. Фотографию нужного румына изучили еще на базе, поэтому просто установили наблюдение за штабом и после окончания работы засекли появившегося Иона, проходящему по картотеке, как агент Тихий, почему-то выбранному в свое время комбригом. И он видел, как быстро их армии под ударами советских войск откатываются на запад, сдавая захваченные территории. Еще 2 года назад казавшаяся непобедимой немецкая машина вначале потеряла обороты, забуксовала, а потом стала похожа на автомобиль после аварии, у которого все отваливается. Он наладил с разведкой СССР сотрудничество на свой страх и риск в то время, когда немцы еще были в силе, а вот сейчас, когда они проигрывают, получается, что в его услугах уже не нуждаются. Что же делать ему дальше? Хотя, хорошие шифровальщики всегда нужны любому правительству, но хотелось бы не просто жить на зарплату, а уверенной обеспеченности и хорошего достатка в будущем. Такие мысли обуревали его уже несколько месяцев, но как выйти на Кольцова, он не знал. Идя домой, он настолько задумался, что не заметил, как его окружили несколько эсэсовцев. Гер завода. И он вздрогнул, его нашли, разоблачили, но у него не было связи больше года, значит, узнали о прошлом. Гестапо всегда умело работать. И он, не напрягайтесь вы так, как будто решили прорываться с боем, вы меня узнаете из-за спин немцев, вперед вышла знакомая румынка. Да, Домишаара, вы служите в Сигуранце, я видел вас под Морозовском и ранее, а потом перестал видеть. Дана назвала пароль. Румын замер. «Я жду ответ, Гер, и он проговорил Адана или вы забыли его». Румын назвал ответ пароля, оставленного ему русскими, но, с вами же немцы, эсэсовцы, это советские немцы. «Я ждал вас, но думал, что обо мне забыли. Товарищ Кольцов не забывает о верных ему людях, просто не было возможности, да и толку от вас не было ранее, Трия армия все равно находилась на переформировании». «Раньше бы я сказала к сожалению, а сейчас скажу к счастью, но моя родная Трия армия генерала Думитреску практически перестала существовать там, в далеком Морозовске. Сейчас она возродилась, укомплектована и снова противостоит советской машине. Значит, вы снова в строю, и он. Пройдемте в нашу гостиницу, где вы получите новые инструкции, деньги для вашей семьи». И Кольцов просил передать на словах, что вы награждены советским орденом Кутузова 3 и краткой степени за ценную информацию. «Надеюсь, что вы будете также честно сотрудничать и в дальнейшем. В этом году наша Румыния выйдет из войны, так что вам надо быть в числе победителей, то есть с советами. Спасибо, Домишаара Ионеску». А теперь о работе, это ваши связные, все делаете через них, они же помогут решить разные проблемы в случае чего. Нужно ли кого устранить, кто мешает вам работать или стоит на карьерном пути? Нужно. Через сутки 6 наших эсэсовцев с Маем и Ионеску перешли линию фронта в обратном направлении, а остальная группа осталась связными. Наступило потепление. Снег и лед стремительно таяли, небо затянуло грозовыми тучами, и над Южной Украиной пошли дожди. В Крым по суху пройти стало невозможно, только вплавь, но плавать в феврале было делом проблематичным, да и берега хорошо контролировались немцами. Разведгруппам перейти линию фронта также не удавалось. Было сделано несколько попыток, но они закончились гибелью ребят, после чего даже командование поняло нецелесообразность этой затеи. В ходе стратегического наступления на правобережной Украине зимой 1943-1944 годов они своим правым крылом в январе-феврале 1944 года участвовали в Никопольско-Криворожской операции, в результате которой во взаимодействии с 3-м Украинским фронтом ликвидировали на левом берегу Днепра Никопольский плацдарм противника. Борьба за обладание этими городами была нешуточная. На заседании, на котором присутствовали все члены ставки ВГК, а именно товарищи Сталин, Тимошенко, Жуков, Ворошилов, Буденный, Шапошников и Молотов, маршал Василевский, являющийся координатором действий 3-го и 4-го украинских фронтов, докладывал об январских попытках прорваться к Кривому Рогу. Товарищ Сталин, в январе и феврале 3 и 4 украинские фронты предпринимали неоднократные попытки разбить Никопольско-Криворожскую вражескую группировку, но успеха не имели, недоставало живой силы и техники, остро не хватало боеприпасов. Что означают эти районы для нашей промышленности? Кривой Рог – это руды металлов, а Никополь – это большие запасы марганца, необходимого для легирования стали. Гитлеровцы, вопреки нашим ожиданиям, не только не хотели оставлять этот район, но сделали все для того, чтобы превратить его почти в сплошные, хорошо подготовленные в инженерном отношении и искусно связанные между собой перекрестным огнем опорные пункты. К тому же, как вы знаете, сейчас погода на Украине – это нечто. Много я повидал на своем веку распутиц, но такой грязи и такого бездорожья, как зимой 1944 года, не встречал. Буксовали даже тракторы и тягачи, так что артиллеристы тащили пушки на себе. Бойцы с помощью местного населения переносили на руках снаряды и патроны от позиции к позиции за десятки километров. Так вот, товарищ Сталин, товарищи. Несмотря ни на что, с 30 января по 29 февраля 1944 года войсками этих двух фронтов была проведена победная Никопольско-Криворожская наступательная операция, в ходе которой был ликвидирован Никопольский плацдарм противника на левом берегу Днепра. Также освобождены города Никополь и Кривой Рог. Советский человек может горы свернуть, несмотря ни на что. Так точно, товарищ Сталин. Тягачи крупы ездили на железнодорожную станцию в Мелитополь за продовольствием и боеприпасами, прибывшими по разнарядке на нашу бригаду, и загруженные шли назад. Евсеев и Александр Боголюбов сидели в кабине тягача рядом с водителем. Ну и грязища, ведь. Да, поливает здорово, смотри, Сань, артиллеристы пушки толкают. Колонна поравнялась с зенитным арт-дивизионом, бойцы которого под крик и мат командиров и свой собственный толкали вперед зенитные 85 мм орудия КС-12. Несколько грузовых ЗИС-5 в народе Захар застряло в грязевой жиже вместе с пушками. Дальше стоял съехавший в грязь здоровый сарай, напоминающий автомобильную бочку из-под молока, являющийся ничем иным, как прибором управления артиллерийским зенитным огнем ПУАЗа. Командир дивизиона, весь в грязи, стоя по колено в жиже и выталкивая ПУАЗа, отчаянно ругался, попутно командуя действиями бойцов. «Здорово, боги войны!» – поприветствовал Боголюбов артиллеристов. «Куда едем?» «Под Новоалексеевку к Чингарскому полуострову зло», – ответил майор. «Какой тут едем? Половина Захаров застряла, совсем не представляю, как добираться». «Это вам от Якимовки более 60 км на руках толкать придется», – присвистнул Боголюбов. «Давай, артиллерия, цепляем к нашим гусеничным тягачам вашу технику, потянем вас». Командир дивизиона облегченно вздохнул, а бойцы просто попадали на лафеты пушек. Шоферы бригады вместе с шоферами дивизиона цепляли Захаров к полугусеничным тягачам, которые медленно вытягивали их на размытую дорогу из ям. Все артиллеристы снова размещались в кузовах ЗИСов, и колонна продолжила движение. Дотащив артиллеристов к вокзалу Новоалексеевки, Евсеев повернул колонну к базе. «Спасибо огромное, товарищи, выручили». «Командир зенитного дивизиона майор Родионов Юрий Германович, а вы, с какой части сами будете?» «Майор интендантской службы капитан Боголюбов из отдельной 33 и краткой бригады, мы ваши соседи, помните, как проезжали в поле блиндажный городок, это и есть наша база. Вернулись назад и до нас Вороновым, Маем и остальными разведчиками». Вскоре через немецких связных радистов потоком пошла информация из шифроргана 3 и краткой румынской армии от ионнозаводы. «Все эти данные мы передавали в штаб фронта». Конечно, они перепроверялись из других источников, но дезинформации не было. И он зарабатывал себе баллы на будущее и считался надежным агентом. Тягачи перевозили различные положенные по нормам снабжения имущества со складов в часть. Ремонтники-механики простаивали. По такой грязи особо не натаскаешься техники. Самим увязнуть можно было в полях. Врачи лечили в основном простудные заболевания. На нашем фронте было затишье. Ждали, когда все подсохнет, ждали тепла. Тем временем все ближе приближалось 8 марта. В бригаду приходили письма, бойцы радовались этим событиям, встречая самолет или машины с почтой, заставляя счастливчиков танцевать или петь, чтобы отдать им письмо. Я тоже получал письма из госпиталя Москвы, 11-краткой гвардейской армии, от Мессинга. Он рассказывал, что на его средства были построены два истребителя в Новосибирске. Первый истребитель марки Як-7 был приобретен специально для старшего лейтенанта Константина Ковалева после того, как он прочитал приказ о присвоении летчику АСУ звания Героя Советского Союза. На фюзеляже самолета была сделана надпись «Подарок от советского патриота Мессинга Герою Советского Союза летчику Балтики Ковалеву», а второй истребитель был приобретен для авиаполка Варшава. Еще писал, чтобы я был острожен. Я же отписал ему, что скоро у него тоже произойдут изменения в жизни. Было письмо и от Шадиной Лены, которая спрашивала о возможности перевода в действующую армию в нашу медчасть, ссылаясь на Мишу Боголюбова, и врачей Лену и Наташу. Отписал ей, а попутно и ребятам, о том, что пусть переводится, найдем для нее вакансию. Пришли и награждения, праздник для бойцов и командиров. Я с Недогаровым вызывались в штаб фронта, где размещались тыловые службы. Привезли и вручили букеты ранних полевых цветов девочкам из кадрового отдела во главе с Коробовой и бухгалтерии с главбухом Яковлевой Натальей, а также по ящику трофейного французского вина. Кольцов, что это ты барышням французское вино раздаешь, а нас, мужчин, даже с 23 февраля не поздравил, посмеялся Лозин, вышедший из своего кабинета с надштаба Бирюзовым. Никак нет, Роман, все добыто, привезено и готовится к вручению боевым товарищам. Чего ты там привез-то? Товарищам командирам только французский коньяк, прямые поставки из Коростеня, вин, цешо и щезе пит Одессы. Как говорил Остап Бендер, любой контрабандный товар, киса, делается в Одессе на Малой Арнаутской. Серьезно, французский? Да, товарищ надштаба, взяли на железнодорожной станции, немцы под новый 1944 год завезли, а мы отбили. Вот давно бы так, от лица разведчиков фронта объявляю тебе и твоим добытчикам благодарность. В ответ от лица бригады я поздравил руководство и передал пару ящиков трофейного коньяка. В кадрах нам дали приказы о награждениях солдат бригады за Ленинград, Киев и Геническ, а в тыловой части я получил сами ордена и медали, согласно данным приказам. Лично я был награжден орденом Суворова АИ и степени за Геническ, орденом Отечественной войны АИ степени за Ленинград и орденом Красной Звезды за Коростень. Снова шушукалась женская часть. Наш суровый начальник штаба Вадим Недогаров пришел на праздник с молодой женщиной Татьяной, старшиной интендантской службы из 263-й краткой дивизии, командующей несколькими восстановленными складами, которые располагались на железнодорожной станции Новоалексеевка. «Ну что, Вадим, вначале Шубин, теперь ты. Сдаем позиции, товарищ полковник. Похоже, пришло и мое время, Саш. Значит, будем переводить ее к нам? Да, мне так спокойнее будет». 8 марта в бригаде Горяев открыл праздничные собрания. Поздравительные речи толкали наши партработники, Филиппов, Горяев, комсорг Грачев и командный состав бригады. Провели торжественные награждения личного состава и вручили звездочки на погоны тем, кому пришло повышение в званиях. За Коростеньскую и Геническую операции начальник штаба ИПНШ, командир радиодивизиона и батальонов, участвующие в разработке и проведении операции, были награждены орденом Суворова АИ и степени Богдана Хмельницкого АИ и степени или АИ и степени Литков, Киричев Евгении. Бурят, Гавриленко, Лавриков и Микулов получили ордена Александра Невского. Отличившиеся командиры рот, взводов и бойцы согласно статуту орденов были награждены орденами Богдана Хмельницкого АИ и степени Отечественной войны АИ и степени Красного Знамения или Красной Звезды. Больше 80 человек рядового и сержантского составов были получили ордена славы АИ и степени, а четверо бойцов получили уже АИ и краткой степени. Радисты и шифровальщики тоже не были обижены. Наша командир отделения Семутинина за успехи в нарушении связи вражеских радистов, перехватах радиограмм и пеленгации была награждена орденом славы АИ и степени, дана Ионеску орденом Красного Знамени за установление контакта с румынским шифровальщиком. Медики, саперы, тыловики во всех подразделениях были отличившиеся, которые получали свои награды. Медальный дождь просыпался на немецкий батальон. Отдельно награждали Центр-2 за Ленинградскую операцию. Конышев и все командиры группы подразделений, участвующие в операции захвата разведшкол, получили ордена Отечественной войны А степени или ордена Богдана Хмельницкого АИ и степени. Отличившиеся рядовые, в том числе и Райна Сухонин, были награждены орденами славы АИ степени. К слову говоря, награждение орденом славы происходило по порядку от АИ до АИ степени и началось с 23 ноября 1943 года. Этот орден, согласно своему статуту, мог даваться бойцу за следующие виды героических дел. Ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью содействовал успеху общего дела. Находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу. Из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров противника. В бою огнем противотанкового ружья вывел из строя не менее двух танков противника. В результате личной разведки установил слабое место обороны противника и вывел наши войска в тыл противника. Лично захватил в плен вражеского офицера. Ночью снял сторожевой пост, дозор, секрет противника или захватил его. Лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позиции противника, уничтожил его пулемет или миномет. Будучи в ночной вылазке, уничтожил склад противника с военным имуществом. Рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредственной опасности. Пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя. Будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй. Из личного оружия сбил самолет противника, и так далее. То есть, из перечня подвигов видно, что многие из этих позиций соответствовали боевой специализации бойцов нашей бригады. Кстати, за пленение штаба и командующего немецкой дивизией в Коростене все немецкие бойцы, участвующие непосредственно в захвате, были награждены орденом славы АИ степени. Этот день и устроенный праздничный вечер прошли хорошо, народ был доволен. Глава 16. Освобождение Крыма. Перед крымским наступлением фронту перебросили 132 и краткой радиодивизиян. Командование наших радистов и я встретились с его командиром Людмилой Долженко, моей коллегой и давней знакомой по совместной работе в Сталинграде и Курске, и начальниками его служб. Также были определены зоны ответственности наших частей и будущее взаимодействие. Потом душевно посидели за обедом, после чего они убыли к себе. Мы готовились к новым боевым операциям на Крымском полуострове, изучались карты местности, формировались команды диверсантов-разведчиков для заброски с самолетов, которые будут гулять по Крымскому полуострову в свободном поиске. Товарищи командиры, предлагаю наши усилия сосредоточить на Симферополе. Здесь находятся штабы немецкого корпуса и румынской армии, то есть самые нужные и вкусные. Берите с собой пацанов, они за пару месяцев уже поднабрались боевого опыта, да и физические кондиции получше стали, в городе могут пригодиться вам в качестве наблюдателей. Теперь кто пойдет? Командир, направь меня, попросил Литков, засиделся я в штабе, не могу уже. Хорошо, старшим идет Литков, Бурят с тройкой снайперов, Донов с тройкой минеров, наша молодежь Устюгов, Шалимов, Варнавский, отделение разведчиков Киричева. Одним самолетом перебросим вас под Симферополь. Там вам надо выйти на местных партизан. Где же их искать-то? Давай думать и смотреть по карте. Вот под Симферополем горы и Кислярский лес, самое им место, и до города километров 5 будет. А связи с ними нет? Связи нет. Будьте осторожны, там много полицаев и карательных отрядов из местных. Всем сразу не показываться, иметь дополнительный снайперский козырь в прикрытии. Это понятно, в общем, придется разбираться на месте. Да, Сереж, придется разбираться на месте. С Лозиным заброс разведчиков был согласован, и в середине марта группа из 20 человек была заброшена в центр Крыма. Все собрались, как самочувствие, все без травм обошлись. Раз все норма, потопали в лес искать приличную лёжку и партизан, заодно. Эх, Серега, давно мы так вот не ходили, почти как в 41-м. Это точно, Бурят, а теперь режим тишина. Группа шла по полю, где-то впереди должен был быть лес. Когда прыгали с парашютом, то справа вдали видели огни большого города Симферополя. Значит, выбросили их, где надо. Через часик начались кусты и редкие деревца, дорога пошла в гору. На ноги липло много грязи. Ничего, в горах земля сухая, легче будет, чем в поле. А еще через 2 часа группа хорошо углубилась в горы, точнее сказать, обрывистые холмы, поросшие лесом и густым южным кустарником. Выставив посты, парни расположились на ночлег. «А чем задумался?» – Бурят спросил Дима Донов. «Мне тоже не спится. Думаю, Дим, о наших следах. По этой грязи следы от стада парашютистов в 20 голов только слепой не заметит, а следы из ниоткуда, вот и сообразят, что десант выброшен. Твоя правда, но поверь мне, как сельскому жителю, что в такую грязь никто в поле не выйдет, для посевной еще рано, разве что случайный крестьянин сможет наткнуться на них, и потом, здесь русские деревни Денисовка, Строгановка предателей поменьше будет, чем на западе полуострова, и все же усилим охрану лагеря. Утром следопыты разошлись по лесу, снайперы заняли позиции в кустарниках, где же еще? Наши молодые бойцы, изначально одетые в гражданскую одежду, были проинструктированы и направлены вначале в деревню Строгановка, а затем в Денисовку. Минусян, пройдись за парнями скрытно на расстоянии, понаблюдай. 16-летние ребята прошвырнулись по деревне, стараясь особо не мозолить глаза. Жизнь в поселке шла своим чередом, на рынке увидели патрульных полицейских, недалеко обнаружили полицейский участок, увидели еще румын, судя по их гладким, лощеным мордам тыловики с продсклада. Также побывали и посмотрели расположенную дальше Денисовку. Все, возвращаемся, толку никакого от похода не оказалось, вражеских позиций не заметили, партизаны тоже с табличками «Я партизан» не встретились. Да, досадно, но хоть прикинули численность местных упырей. Ребята вышли на окраину деревни и двинулись в сторону гор. Минут через 15 из деревни вышел паренек и двинулся следом в сторону гор. Литков сидел с Дановым и рассматривали карту Симферополя. Появился бурят и сходу выдал. Есть тут партизаны, наблюдательный пост их нашли, они дорогу и русло реки недавно отсматривали. Как нашли, по примятой траве и кустам, по примятым камням. Все намного проще, Дима, по отхожим местам с кучками разной степени усушенности. Дня три назад там точно был дозор. Я оставил Махова, пусть караулит. Кучки. Партизан, которые снова придут на пост. Ребята шли, переговариваясь за жизнь. Все-таки это был первый самостоятельный заброс в тыл врага. Издалека за ними зорко следила пара глаз. Юноши обошли холмы, зайдя за каменный уступ, пропали из виду. Ну что, как нас учили, надо изображать простаков, выйти из зоны видимости врага и осмотреться. Думаешь, надо? Обязательно, или забыли инструкцию, сказал старший группы Шалимов. Парни полезли на вершину холма. По тропинке, где они недавно прошли, бежал парень. Осторожно высунувшись из-за уступа, он осмотрелся, но никого не увидел. Куда же они пропали, размышлял про себя парень. «Руки подними», – медленно раздался голос сзади, «и не дергайся, пристрелю». Подняв руки, шпион развернулся. «Да это же девчонка», – удивился Леня, опуская пистолет. «А ну рассказывай, чего за нами бежала, не за вами, а по своим делам. Расстрелять ее, как пособницу фашистов». «Это кто пособница? Да я тебя за такие слова». «Значит, партизанка». Отставить допрос, раздался сзади голос подошедшего Минусяна. «А ты, девочка, по пути расскажешь, зачем следила за ребятами. Но помни, есть у нас один боец, он человека насквозь видит, шаман, если обманешь, то сама понимаешь, чем это для тебя закончится. Так вы партизаны? Нет, вы красноармейцы. Значит, нас скоро освободят? Скоро». После того, как ей Литков показал свой документ, девушка рассказала о том, что зовут ее Виктория Часникова, ей 14 лет, и она является связной партизанского отряда товарища Мутонина. Она увидела новых ребят в деревне и решила узнать, кто они такие, а когда те направились в лес, то решила все разведать и доложить партизанам. «Где они, знаешь?» «Нет, не знаю, я оставляю свои записки или передаю записки подпольщиков Симферополя в Салгирский отряд. Передашь, что нужна срочная встреча с отрядом, и с подпольщиками тоже. Если с подпольщиками, то мне надо в Симферополь сходить. Вот эти трое товарищей тебя и сопроводят прямо сейчас, чтобы не терять время». «Спокойно, парень, свои», – разведка тихо зашептал Саня Мохов, когда к наблюдательной лежке подошел невысокий парень и, пристроившись, улегся на бушлат. Моряк медленно развернулся и попытался выхватить пистолет, но, получив прикладом в грудь, закашлялся. «Я же сказал, чтобы не дергался, свои, а теперь пошли к нам на базу, доложишь о себе». Появился Мохов с пленным партизаном. Литков засмеялся, увидев эту картину. «Гроза Черноморского флота, мичман Кожуков собственной персоной, как же это тебя с Новороссийска в горы Крыма угораздило-то попасть? Хуао, здорово, сухопутные». Принялся рассказывать Игорь. «Да как, все просто. Понимаешь, десантную операцию через одно место провели на море, шторм 5 баллов, к берегу не подойдешь, шлюпки переворачивает, катер бросает, что не удержишься на палубе, а они десант устроили. На мысе Тархун под Керчью сложные погодные условия в районе высадки вообще поставили десант в критическое положение. Из 730 только 50 человек высадились, остальные затонули. Так, мотобот 511 был залит водой и затонул. Вместе с мотоботом погибла штурмовая группа в составе 60 человек. Два мотобота со штабом батальона, минометчиками, пулеметчиками в составе 133 человек затонули со всеми находившимися на борту людьми. УЖИК 600 десантные боты 366, 505, 507, 515 и 519 вследствие заливания водой затонули, да и подходили к берегу по одному, подвергаясь атакам авиации противника. У второго десанта часть судов подошла к берегу, а часть высаживала пехоту на расстоянии 25-30 метров от берега, опасаясь быть выброшенными на берег. Глубины на таком расстоянии от берега составляли 5-6 метров, вот и пришлось по Январскому морю нам вплавь добираться до берега. При этом часть боеприпасов, гранаты и продукты бросили, чтобы не утонуть. В результате такой безобразной высадки было высажено на берег вместо 2127 человек меньше 1000 человек. Нас немцы рассеяли, к своим пробиться не получилось. Вначале под Керчью бегали, потом нас отжали все глубже в горы, к центру полуострова. Так сюда и дошли, отбиваясь или убегая от зондеркоманд и полицаев. Задержался наш отряд в здешних горах, и еще несколько ушедших моряков прибилось с первого десанта из-под Керчи, от которых и узнали судьбу морячков наших из первого десанта. Так и живем. Литков поспрашивал у Кожукова про девочку, на что тот ответил, что это дочь одного из партизан. В итоге, все вместе выдвинулись на встречу с командиром партизанского отряда Андреем Мутаниным. А молодые парни топали вместе с Викторией в Симферополь с задачей выйти на подполье. По дороге попадались едущие грузовики и гужевые повозки с крестьянами, с интересом посматривающими на знакомую девочку и трех новых парней. Добравшись до пригородов, девочка положила в условленное место бумажку, и группа ушла искать, где снять на ночь сарай или комнату. Утром недалеко от уличного тупика прогуливался молодой парень. К нему подошла Вика и, переговорив с ней, парень направился к ребятам. Состоялось знакомство ребят, после чего они договорились, обозначив адрес явки и пароль, куда в Симферополе должна подойти группа разведчиков. Комендантский час в городе был с 18:00 часов. Литков прибыл ночью и, пройдя незамеченным по тихим улицам города, постучался в указанный дом. Его страховали все четверо снайперов во главе с Бурятом. Двери открыла женщина лет 40. Литков назвал пароль, ему ответили условленным отзывом, после чего он вошел в дом. В комнате находилось четверо парней лет по 17, в том числе и связанный, и один мужчина лет 45. «Здравствуйте», – поздоровался Сергей, – «меня зовут Сергей, я командир десантной группы разведчиков, давайте знакомиться для начала». «Зовите меня Андрей Сергеев», – представился мужчина, – «я работаю на автовокзале, это моя супруга Ксюша, то есть Ксения Сергеева». Она работает в столовой, обслуживающей румын и полицаев, а эти ребята подрастающие подпольщики. Каков состав вашей группы подпольщиков? Человек 30 нас, но в основном молодые парни и девчата от 16 до 18 лет. Мои дочки тоже помогают партизанам, сообщая им сведения из города. У нас есть даже такие, как Боря Еригов, 13-летний мальчик. А что с партийным активом города? Так нет его, актива-то, за 2 года всех и повыбили. Кто погиб в боях, кто ушел с отступающей Красной армией, а кого предатели выдали полицаям. Вот наши дети подросли и партизаним помаленьку. Но хочу сказать, что мы, подпольные группы, не теряем веры в советскую армию и знаем, что рано или поздно оккупации придет конец. Ну, что ж, будем работать с теми, кто есть. Андрей, все ребята постарше должны будут завтра по одному добраться в лес. Кто сможет из взрослых, тоже пусть подходит. Проведем инструктаж по разведтактике, а также работе с минами и оружием. Поставим конкретные задачи. Скоро начнется наступление, пора освобождать Крым от врага. Сами вы местные? Нет, я был прикомандирован к местному электрозаводу, да не успели эвакуироваться, так и остались тут всю войну, а сами мы из-под Ростова. Группа собирала с помощью ребят данные по армейским частям, расположенным в городе. Симферополь являлся административным центром Крыма, поэтому здесь было сосредоточено все командование крымской группировкой немцев и румын. На основании имеющихся данных, совместно с отрядом Андрея Мутонина планировали нанесение точечных ударов в тылу врага, когда Красная армия начнет наступление и подойдет к городу. В точно определенное время выходили на связь с бригадой, сообщая об обстановке в городе. Бушин передавал полученные данные в штаб фронта. 7 апреля Симферополь бурлил, в городе проводились массовые облавы и аресты. Зондеркоманда 7 под командованием штурмбанфюрера СС Макса Рауша осуществляла операцию по поимке подпольщиков. Немцы запеленговали появившийся радиопередатчик, выходящий с постоянством каждые сутки, но поймать радиста пока не могли. Передачи велись с разных мест из леса и гор. Литков с Бурятом, пришедшие ночью к Сергеевым, забрав собранную ребятами информацию, отсиживались в сарае, ожидая полной темноты. Забежала старшая дочка: «Немцы по нашей улице идут, будьте осторожны». «Что случилось? Чего вдруг всполошились-то фрицы?» «Да попались подпольщики. Тетки говорят, что трое пытались захватить офицера возле его квартиры, да тот оказался шустрее и уложил одного, а тут патруль подбежал и схватил подпольщика, а двоим удалось сбежать. Вот зондеркоманда теперь охотится за нашими ребятами». «А кто попался?» «Один из подпольщиков, но не наш, нашим же вы запретили геройствовать. Кстати, его наши улицы ведут». «Ну, я побежала». «Бурят, парня пытать будут, не выдержит, сдаст людей, помочь ему надо, последний долг». Бурят потянулся за СВТ с выточенным в мастерских бригады глушителем и понятливо кивнул. За ним задними дворами уходил Литков. Четверо эсэсовцев вели молодого парня в комендатуру. Вдалеке были слышны немецкие команды, солдаты зондеркоманды проверяли окрестные дома. «Прикрой, Серег, если что». «Понял, Ардан». Раздалось подряд 4 легких хлопка, и четверо немцев повалились на дорогу. «Чего встал, беги сюда». Парень встрепенулся и, прихрамывая, побежал к открытой калитке. «Давай, бегом за нами». Сзади раздавались свистки, немцы заметили упавших солдат. Разведчики двигались к центру города, собираясь выскочить из него в лес с дальней стороны. «Это что за шарабан стоит?» Задыхающийся паренек ответил на выдохе: «Душегубка это, евреев, партизаны им сочувствующих в ней вывозят за город и бросают трупы во враг». Раух, шеф зондеркоманды, и приданные к ней полицейские взводы из местных жителей занимаются этими делами. Литков подошел к дому на несколько квартир, возле которого стояла машина. Позвонив в квартиру наугад, он дождался, пока ему открыла женщина, и спросил: «Водитель автомашины у вас живет?» «У нас». Литков, отодвинув женщину, прошел в квартиру. За столом сидел и ужинал мужик. По-немецки Литков, назвавшись представителем от Гера Рауха, вызвал его с ключами к машине. Немец что-то побурчал, но быстро накинув шинель, вышел из квартиры и наткнулся удар в челюсть. Сергей свернул шею упавшему фрицу и, забрав ключи, пилотку и шинель, уселся за руль автомашины, немца же закинули в кузов. Автомобиль тронулся на выезд из города. Женщина, молча, смотрела на уезжающий автомобиль, думая про себя: настоящие вояки, сделали все быстро, легко и наконец-то. Бегали немецкие полицаи, создавая суету полноценного поискового мероприятия, но машину никто не останавливал. Она выехала за город и поехала в сторону леса, где была сброшена во враге километров через 5 после Денисовки. На следующий день. Командир, секреты докладывают, что из города движется колонна пехоты численностью до 2 рот и эскадрон кавалеристов. Так, значит, на прочесывание леса лошадей с румынами прислали, а следом и полицаи из зондеркоманды топают. Бурят, снайпера, кто хочет поработать? На сегодняшний день есть наряды на отстрел командиров эскадрона и пехоты. Предлагаю поработать на дальних подступах, а там уходить будем в горы и вытаскивать полицаев под перекрестный огонь. Донов, давай своих к дороге, пусть вдоль нее пехотных мин и гранатных растяжек поставит. Остальным приказываю рассредоточиться по лесу, чтобы прикрывали отход основной группы и фланги контролировали. Ставил задачи Литков Андрей: твои моряки займут фронт и встретят в лоб румынские цепи в лесу. Есть, Кожуков, давай займешь правый фланг со своими, Андрейченко левый, я встану в центре профронту. Распределение обязанностей было следующим: СД «Тайная полиция» выявляла недовольных, гестапо производила аресты, а зондеркоманда СС расстреливала. Штурмбанфюрер СС Макс Рауш, получив вечерний втык от шефа местного гестапо за потерю своих 4 сотрудников и побег партизана, с утра развил кипучую деятельность. Выбив для карательной акции 1000 полицейских, 200 регулярных бойцов вермахта, 1000 своих карателей и эскадрон румынских кавалеристов, как они себя называют, рашиоров или легкой кавалерии. Рауш ставил задачи командирам отрядов: рашиоры должны блокировать дороги вокруг леса, а пехота направится прочесывать лес. Вперед пойдут полицаи, пусть вдохнут первыми, потом идет пехота, а мои профи завершат дело. Подъехав на кибельвагене к лесу, он вышел на воздух. Мимо проходили бойцы и, растягиваясь цепью, уходили в горы. Раздав указания, он передернул плечами от утренней свежести, посмотрел на солнце, глубоко вдохнул и завалился на спину с пулевой дыркой во лбу. В лесу защелкали выстрелы из винтовок, после которых упало несколько немцев. Эскадрон потрусил рысью по дороге и скрылся из виду. Вдруг раздалось 3 взрыва и дикое ржание раненых коней. Захлопала одиночная снайперская винтовка и выстрелы русских автоматов. В ответ затарахтели немецкие ручные пулеметы и винтовки. Заместитель Рауша Гауптштурмфюрер Вальтер Фирц лежал на земле за автомобилем и ругался: еще не начали операцию, а уже потеряли шефа и 2 солдат, да еще кавалерия, видать, хорошо попала в засаду на мины. Фирц гнал вперед пехоту и полицаев: вперед, трусы, кто отстанет, лично расстреляю. Снайпера прекратили стрельбу, а значит, отошли и занимают новую позицию. Это хорошо и плохо. Ханс, возьми взвод наших и обойди их по руслу реки, постарайся зайти поглубже к ним в тыл. Слушаюсь, Гергауптштурмфюрер. Группа разведчиков отступала глубже в лес на соединение с партизанским отрядом, тогда бы их стало больше взвода и можно было дать отпор посерьезнее. Взвод зондеркомандировцев пробирался вдоль русла реки, когда они были обстреляны из автоматов, потеряв 2. Вот же, партизаны, обнаружили нас. Выругался Ханс: ну, ничего, мы их обойдем. Немцы перебежками, прячась за камнями и деревьями, подобрались к месту засады, но русские ушли. Группа из 48 солдат зондеркоманды двигалась по лесу, выше и выше в гору. Уже сзади по основному направлению атаки выстрелы тоже прекратились. Зондеровцы, грамотно прячась и перебегая от дерева к дереву, поперли вперед, а потом их стали выбивать русские снайперы. «Вон он там далеко за деревом перебегает», — кричал Фриц, стреляя из автомата. «Кричи, фашист, стреляй, хрен ты за 800 метров в меня попадешь», — посмеялся Минусян. «А вот я в оптический прицел тебя найду, рассмотрю и лобик тебе разукрашу». Рядом по фрицам работали его напарники снайпера, сержанты Эдик Далиев и Леня Ким. Немцы, перебегая за деревьями, старались сократить дистанцию и нарвались на плотный автоматный и винтовочный огонь залегших за деревьями партизан Мутонина. Зондеркоманда, страхуя друг друга, стала отступать, а им в спину ударили очередями из автоматов 10 обошедших их разведчиков Литкова. Попав в клещи, немцы гибли, но не сдавались. В ход пошли гранаты. И отлично отработали снайпера, попадая высунувшимся немцам в спину или голову. Однако и разведчикам пришлось срочно отступать из-за показавшейся ниже на холме цепи полицаев, которые совсем не горели желанием атаковать кого бы то ни было, поэтому шли медленно и осторожно. Лишь окрики офицеров и штыки роты вермахта заставляли их идти вперед. От взвода зондеркоманды осталось человек 15, которые, забрав 10-1.5 раненых под прикрытием подошедшей цепи, отступили вниз. Теперь уже полицаи проверили на себе меткость снайперов, залегли сами, а за ними, получив несколько трупов, залегли и немцы. К Денисовке из эскадронов 178 всадников вернулся отряд кавалеристов в количестве 80 всадников, еще человек 40 везли на конях ранеными. Привезли из застреленного бурятом командира эскадрона. Посчитав потери, Гауптштурмфюрер Вальтер Фирц дал команду на сворачивание операции. Посчитали потери и партизаны: 4 пали в бою, 4 были ранены, погиб и разведчик. Удалось забрать пару убитых лошадей, перед тем, как остальных забрали румыны, подогнавшие к месту сражения грузовики и команду пулеметчиков. Литков получил радиограмму из бригады о том, что 8 апреля фронтом начата наступательная операция и наши будут под Симферополем 11-12 апреля. Особое внимание требовалось уделить предотвращению возможного подрыва немцами объектов инфраструктуры города. 10 апреля город вымер, все жители попрятались, боясь карателей и полицаев. А 11 числу немцы и румыны ушли из города. В ночь на 11 апреля отряд в 50 красноармейцев, краснофлотцев и местных партизан скрытно входил в город, располагаясь в домах подпольщиков. Всем юным подпольщикам было дано задание высматривать подъезжающие к важным городским объектам грузовики, выискивая те, в которых будут ящики с взрывчаткой и саперы. По вечерним докладам было выявлено 12 зданий, в которые солдаты перетаскивали из грузовиков тяжелые ящики. В ночь на 12 апреля бойцы Литкова, Мутонина и местные подпольщики приступили к боевой операции по уничтожению саперов, оставшихся для производства взрывов и разминированию зданий. Группа под командованием Бурята захватила местную ТЭЦ. Ее разминированием занимался Донов с напарником, а захваченные в плен немецкие саперы показывали, где они заложили взрывчатку. Саперы также подсказали, где еще заминированы объекты и находятся взрывные устройства. Все-таки 3 здания немцы взорвали, но основное – водоочистные сооружения, ТЭЦ, административные здания партизаны и подпольщики успели спасти. После разминирования объектов Мутонин собрал на митинг жителей, объявив о возвращении советской власти в Крым. Чтобы враг снова не захватил город, была объявлена мобилизация добровольцев, вооружаемая нашим и трофейным оружием. Командиром добровольцев стал Сергеев. Из них формировались наблюдательные посты на окраинах города и городские патрули. Естественно, все молодые подпольщики вошли в эти формирования. «Андрюха, ты настоящий вождь», — такую речь задвинул. «Ну, так, могим». 8 апреля 1944 года войска фронта перешли в наступление, нанося главный удар силами 51 и краткой армии с Севашского плацдарма. В тот же день 2-я гвардейская армия, действуя на вспомогательном направлении, освободила Армянск. В течение 3 дней войска фронта вели ожесточенные бои на перешейках и к исходу дня 10 апреля прорвали оборону противника на Перекопском перешейке и южнее Севаша. 11 апреля город Бжанкой был освобожден. Стремительное продвижение танкового корпуса поставило керченскую группировку противника под угрозу окружения и вынудило командование противника начать поспешный отход на запад. Утром 12 апреля город услышал близкую артиллерийскую канонаду. Под Зуей и Сарабузом войска 51 и краткой армии вступили в бой за Симферополь. В этот бой включились и партизаны 1 и краткой и краснознаменной бригады Северного соединения партизанских отрядов Крыма под командованием Ямпольского и Лугового. Они подошли к городу со стороны лесных массивов. Сопротивление врага было быстро сломлено. В середине дня 13 апреля 1944 года в Симферополь вошла Красная армия-освободительница. Люди выскакивали на улицу и смотрели, как по городским улицам едет первый с 1941 года советский танк. Он медленно ехал по улице, на башне сидел танкист и держал красное знамя. Этот первый танк в будущем будет установлен на постамент, как памятник войне в городе Симферополе. Литков и Мутонин оставались в городе, встречая наши части. Симферопольцы горячо встречали наших солдат. День был теплый, солнечный. Народ вывалил на улицы и заполнил все тротуары. В машины красноармейцев летели цветы и бутылки с вином. В Москве в честь освобождения города был праздничный салют.